мигом приморозив меня к земле и заставив потерять драгоценные секунды. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Выскочивший из леса зверь был слишком странен, чтобы я могла его как-то классифицировать, и слишком страшен, чтобы в первый раз взглянуть на него без дрожи в коленках. У твари? А то, что это была именно тварь, я поняла практически сразу. Было мощное, продолговатое тело, покрытое блестящим хитиновым панцирем, четыре крепкие лапы с устрашающего вида когтями, каждый из которых мог вполне посоперничать по длине с лезвием моего неказистого ножа. Сильно вытянутая треугольная морда, лишенная ушей, ноздрей и каких бы то ни было выростов, но зато притягивающее внимание алыми точками бешено горящих глаз, полностью лишенных белков. Второе, что бросилось в глаза, это обилие выступающих из пасти клыков. Кажется, у нее весь нос, или то место, где должен быть нос, состоял целиком из клыков разного размера и степени остроты. Они росли вверх, вниз, в стороны. С виду вроде бы беспорядочно, но когда тварь открыла пасть и издала уже знакомый рык, напоминающий помесь медвежьего рева и визга раненого кабана, стало ясно. Торчащие снаружи зубы — всего лишь малая часть внушительного набора режущих инструментов, которым обладала эта совершенная машина для убийства. Более того, сама пасть была таких размеров, что моя голова туда вошла бы безо всяких проблем, даже если бы была в два раза больше и имела на себе рыцарский шлем. Иными словами, зрелище, открывавшееся передо мной той ночью, было настолько иррациональным, что я чуть ли не впервые в жизни поняла, что такое настоящий страх. Холодный, отвратительно липкий и напрочь лишающий воли. От него невозможно было убежать. Из-за него невозможно было шевельнуться. Он приносил с собой такое унизительное чувство полнейшей беспомощности, что казалось, никакого выхода из этого кошмара нет и уже не будет. Увидев меня, тварь оскалилась так, что я, если бы не сидела, точно потеряла бы равновесие. Ее маленькие глазки вспыхнули с такой злобой, что мне физически стало плохо. Почему-то показалось, что тварь спешила сюда за цветком. Но, не будучи точно уверенной, где именно его искать, слегка опоздала и лишилась славной добычи. А теперь твердо решила избавиться от виновницы своего позора. Ее прыжка я даже не заметила. Тварь оказалась настолько стремительна, что перед моим носом мелькнула лишь смазанная тень. В лицо дохнуло невыносимым смрадом, сердце на мгновение сжалось от предчувствия беды, но от неминуемой смерти меня спас, как ни странно, долговой браслет. Внезапно засветился призрачным серебристо-голубоватым светом, а в следующее мгновение от него отделились четыре смазанные тени. Вытянувшись стрункой, они метнулись к резко отпрянувшей твари, не испугавшись ни ее клыков, ни той сумасшедшей скорости, с которой она передвигалась. Мгновенно окружили, отрезали дорогу к бегству. С тихим свистом взмахнули полупрозрачными руками, в которых коротко и страшно блеснула отточенная сталь, а еще через миг тварь рухнула в воду, взрывая песчаное дно когтистыми лапами. Неистово щелкающая пасть захлебнулась ревом. Из разрубленной груди в реку толчками потекла какая-то вязкая черная жижа, совсем не похожая на кровь. Тварь еще попыталась дотянуться до замерших вокруг нее теней, обретших вид закутанных в черные плащи человеческих фигур. но одна из них, обрекающе взмахнула рукой